Ленин и часовой. Один молодой рабочий, некто товарищ Лобанов, охранял Смольный, то есть он стоял у дверей и проверял документы. Он проверял у всех, кто входил в Смольный, потому что если не проверять, мог бы войти какой-нибудь враг. Тем более это было в самом начале революции, и нужна была особая бдительность. И вот стоит этот Лобанов у дверей Смольного в качестве часового и просматривает документы. А он был красногвардеец, этот Лобанов. Вдобавок он был путиловский рабочий, исключительно преданный делу революции. И поэтому его и поставили на такой ответственный пост. Стоит он на этом посту. Винтовка в левой руке, револьвер сбоку. За поясом ручная граната. Настроение великолепное. И всем, кто подходит к Смольному, он говорит: «Минуточку, товарищ, прежде чем войти, покажите ваш пропуск, чтобы я мог узнать, кто вы такой. А то я дежурю в первый раз и мало кого знаю в лицо». Ну и, конечно, каждый, кто входил в Смольный, показывал Лобанову свой пропуск. И Лобанов, беря под козырек, говорил: «Вот теперь проходите, с моей стороны задержки не будет». И вот представьте себе, идет Ленин, идет пешком, скромный такой, в своем черном осеннем пальто и в кепке. Идет быстро, но вместе с тем задумчиво, даже по сторонам не смотрит, до того, видать, углублен в свои мысли. Подходит к дверям Смольного и хочет туда пройти. А часовой Лобанов не знал в лицо товарища Ленина. Портретов в то время печатали мало. И сам Владимир Ильич только недавно приехал в Петроград. Ну и, конечно, Лобанов мог не знать Ленина по внешнему виду. В общем, Ленин подходит к дверям. И Лобанов ему говорит: «Минуточку, товарищ, покажите ваш пропуск». Ленин не стал возражать. Он, как бы очнувшись от своей задумчивости, тихо сказал: «Ах да, пропуск. Извините, товарищ, сейчас найду». И стал искать свой пропуск в боковом кармане. А в этот момент подошел к дверям Смольного один какой-то человек, должно быть, из служащих, и, видя, что часовой не пропускает Ленина, возмутился и крикнул: «Это же Ленин! Пропустите!» Лобанов тихо ответил этому человеку: «Без пропуска я затрудняюсь пропустить. До этого раза я еще не имел счастья видеть товарища Ленина, и вдобавок я и вас не знаю, и даже не посмотрел еще вашего документа». Служащий возмутился еще больше и крикнул: «Извольте немедленно пропустить Ленина!» Вдруг Ленин говорит: «Не надо ему приказывать, и тем более не надо кричать. Часовой поступает совершенно правильно. Порядок для всех одинаков». Тут Ленин достает из бокового кармана пропуск и подает его часовому. Лобанов с трепетом разворачивает этот пропуск и видит: это действительно пропуск Владимира Ильича Ленина. Лобанов берет под козырек и говорит Ленину: «Я прошу извинить, Владимир Ильич, что потребовал ваш пропуск». Ленин отвечает: «Вы правильно поступили, товарищ. Благодарю вас за отличную службу».